Победитель. Всем доброго утра! Не могла дождаться эфира, потому что, как поет Габриэл Хиттер, ах, нынче вечер новостей хороших. Впрочем, в нашем случае это утро. И мы так и подпрыгиваем от нетерпения. Но сперва позвольте спросить вас, вы не чихаете от стирального порошка? Миссис Сквадзи Китрилл из Силвер Спрингса, Мэриленд, говорит, Ринза стирает быстро и с обильной пеной, и руки потом не шершавые, и я от него не чихаю, как от остальных. Так что запомните, Ринза для белой и Ринза для цветной одежды – единственный порошок на 98% без пыли, вызывающий чихание. И еще скажите, вы часом не ищете клетчатую в полоску или в горошек ткань для окна спальни, кабинета или кухни? Если да, то Фред Морган из Morgan Brothers приглашает. Заходите. И еще. У него во дворе выставлен большой рулон крапчатого шведского материала, который он хочет отдать со скидкой. Так что кто подумывал обзавестись занавесками, сейчас самое время. А теперь... «Большая новость дня!» Дороти взяла со стола письмо с хорошими новостями, и на лице ее засияла гордая улыбка. «Знаете, вообще-то мы не любим хвастаться, но сегодня не в силах удержаться, так что расскажем». Мама Смит устроила фанфары на физгармонии. «Вчера было объявлено, что Док выиграл ежегодный конкурс фармацевтов аптечной сети Рексел второй год подряд и получит приз лично на Юго-Восточном съезде фармацевтов в Мемфисе. А я планирую быть там и увидеть это собственными глазами. Так что, эгей, там в аптеке слышишь нас, док? Мы страшно гордимся тобой. В Рексел приемник стоял на полке за спиной Тельмы и Берты Энн, двух девочек в бело-розовой униформе, работающих за стойкой содовой. Тельма в это время мыла стеклянную вазу для бананового сплита, а Берта Энн готовила яичный салат. Приближалось время обеда, скоро сюда нагрянут проголодавшиеся. Обе бросили дела и засвистели, захлопали, завопили. «Да, знай наших! Поздравляем, док, наш герой!» Док дописал рецепт и вручил посетительнице бутылку болеутоляющего. У ее младенца резались зубки. Она спросила, что случилось, и док смущенно ответил: «О, ничего, эти двое просто дурачатся, сами знаете, такой возраст», и продолжал: «Значит, много не лейте, всего несколько капель на стакан воды. Средство просто волшебное, вот увидите». Когда она ушла, док подошел к стойке, шутливо грозя пальцем: «Глупые девчонки, и что мне с вами делать?» Они засмеялись. «Это за то, что не сказал нам», — ответила Берта Энн. Он сел на табурет. «Моей женушке следовало бы рот зашить». Ему, конечно, было приятно, но он скрывал. «Приготовьте-ка мне коктейль с мороженым, Берта, и себе что-нибудь налейте. Раз уж вынули кота из мешка, можно и отметить». Тем временем Дороти сделала еще одно объявление. «Сегодняшним победителем в конкурсе «Ваше самое большое удивление в жизни» становится мисс Салли Сокуэлл из Хот-Спрингса, Арканзас. Она пишет: «В прошлом году я потеряла бриллиант из кольца и пришла в отчаяние. Его подарил мне на свадьбу покойный муж, и теперь я лишилась обоих. Представьте себе мое удивление, когда, жаря яичницу, я обнаружила в белке что-то блестящее. Не поверите, это был мой потерянный бриллиант. Наверное, курица его склюнула, когда я собирала яйца. Пути Господни неисповедимы». «Да, миссис Сокуэлл, поразительно, но слава Богу, что вы не стали делать омлет. Иначе могли бы не заметить. К слову о пропавших предметах. Зашла Леона Отли и сказала, что кто-то продал ее свитер и сумочку на школьной благотворительной распродаже подержанных вещей. Она говорит, положила вещи на стол, на секунду отвернулась, и все, как не бывало. Так что если вы прикупили себе женский голубой свитер, расшитый бисером, и черную сумочку с маленькой нераспечатанной коробкой салфеток «Клинекс», звоните Леоне, она с радостью их выкупит. Нам еще многое предстоит сегодня рассказать. Беатрис споет одну из ваших любимых песен «Я снова надуваю пузыри». Да, увы, очередной сезонный бум. В следующую субботу в Элмвудском кинотеатре пройдет ежегодный конкурс «Надувание пузырей», проводимый жвачкой «Базука». Мамочки, готовьтесь! Я знаю, Бобби будет день и ночь сводить нас с ума. Хлоп, хлоп, хлоп, чавк, чавк, чавк. И не забудьте, каждую среду в Элмвудском кинотеатре посудный вечер. В годы Великой депрессии, когда жители перестали ходить в кино, между кинотеатрами и производителями посуды был заключен договор. Раз в неделю на киносеансах раздавали бесплатно посуду. «Приходите!» «Так, а что я еще забыла? Мама?» Мама Смит сыграла несколько аккордов из похоронного марша и указала на стоявшую на столе банку. «Ага, верно, спасибо, мама Смит!» «На прошлой неделе мы рассказывали о новом растворимом кофе. Но придется удалить его из списка рекомендуемых продуктов. Увы, он вовсе не настолько хорош, как обещали. Правда, мама Смит?» Она сказала «да» и скривилась. «Но, как я говорю всем моим спонсорам, не бросайте попыток, мы за вас болеем. И помните наш девиз. Если не удалось с первого раза, пробуйте снова». К несчастью для Бобби, мамин девиз ему снова пришлось выслушать на следующей неделе, когда он приплелся домой, проиграв конкурс на лучший пузырь второй год подряд. Столько тренировался, аж челюсть сводила, и все равно оказался только шестым. В их семье все что-нибудь выигрывают, кроме него.